А я-то думаю, откуда один? Абраша жив, скотина. Набью морду за такие розыгрыши, а потом обниму и расцелую по-русски, хмыкнул Долохов, который учился вместе со старшим Малфоем в Хогвартсе и позже близко дружил. Надо же, и жив, и еще сын, и внучка у него. Настоящий дедушка Аби. Наверное, допек их лорд, раз они сюда пожаловали, хмыкнул Рабастан. Недавно я прочел в одной из книг, что мы изъяли в Эреборе, что просто так попасть в какой-то мир нельзя. Тебя должно что-то связывать с ним. Мы втроем оказались здесь, так как это мой родной мир, вы, потому, что отправились на мои поиски, и кто-то, скорее всего, профессор, был связан как-то с Гарри Поттером. Обед, обед, дал давно Дамблдору, защищать хоть ценой своей жизни. Значит, Малфой тоже как-то связан или с этим миром, или с кем-то из нас. Я крестный отец Драка, такой связи достаточно, возможно. Все пути ведает только Эру и Луватар, а мы лишь воплощаем его замыслы в жизнь. Надо сказать отцу или Галасу, что у нас еще намечаются гости, чтобы отец был в курсе, а брат отдал распоряжение страже ожидать прибытия чужаков. С такими-то волосами они за местных вполне сойдут, усмехнулся Сириус, а Таурмирион почему-то задумался. Глава 43. В Имладрисе. История Эмрата. Имладрис и Риадор, Средиземье. Вчера Элронд наконец хорошо поговорил с Митрандиром, донеся до него мысль о том, что с Саруманом что-то нечисто. Почему после последнего собрания Белого Совета Курума совсем перестал покидать Изенгард и к себе никого не приглашает? Был ли Митрандир у него на башне Ордханка? Нет, и Элронд не был. А Средиземье слухами полнится, что там идет какое-то строительство, и работают на Курума сплошь дунланцы и эстерлинги. Вы правы, милорд, что-то я совсем упустил из виду Сарумана, а ведь он у меня больше всех вызывал тревоги с самого момента нашего прихода в Средиземье. Я ведь чувствовал, что он не в меру честолюбив, и знал, что служил он Ауле вместе с Сауроном, и был с Гаулом 46, Гаул, Синд, Гаул, перевод квинийского имени Аулы на Синдарин в том же значении. На этом же языке Аулы также называли Белигал, Синд, Белигал, Т.Е., Великие Аулы, и Бартон, Синд, Бартхан, Т.Е., Кузнец Мира. Когда тот переходил на сторону Милькара, думал я, что раз Валар его послали с нами сюда на помощь, то изменился он. По делам его вижу, что нет, придется идти вразумлять его. Да, Митрандир, думаю, давно пора, пока он злых дел не натворил. Нужно ли тебе сопровождение в дороге? Спросил у Истари Элронд, весьма довольный в душе. Есть ли ладьи у вас за порогами Бруинин? Есть. Хочешь держать путь по реке? По реке скорее, чем возвращаться в Пригорье и вставать на северо-южный тракт там. Доплывем до Тарбада, где тракт пересекает реку. Оттуда пойду на врата Рахана. Не знаю я сейчас, как обстоят дела не в Энидвайте 47. Энидвайт – это обширная земля к югу от Риадора и к западу от мглистых гор и северо-южного тракта, пустые равнины. Не в Дунланде 48. Дунланд – это обширная земля к югу от Риадора, расположенная в треугольнике между мглистыми горами, северо-южным трактом и рекой Гладуин. В ландшафте доминируют холмы, лесистые долины и заваленные каменными валунами отроги мглистых гор. Местные жители, зовущиеся дунландцами, являются старыми врагами Рахана. Давно оттуда новостей не было. За меня не бойтесь, милорд. Саурона больше нет, а более мне здесь опасаться некого. И вот утром Митрандир в сопровождении небольшого отряда направился к пристаням в нижнем течении Бруинин, и оттуда воды гремячей реки 49, гремячая река, Англ, Лаудватер, другое название Бруинин, Синд, Бруинин, понесут его в сторону Великого моря. Элронд занялся изучением карт Хазад-Дума 50. Хус, Хазад-ДМ, огромный подземный город государства гномов, расположенный в мглистых горах. Гномы соорудили обширную сеть подгорных туннелей, включавшую богатые чертоги и глубокие шахты, соединенные переходами, сразу под тремя пиками, Килибделем, Карадрасом и Фануидалом. Нынче с орками внутри это была и правда настоящая Мария 51, Мария в переводе с Синдарина означает «черная бездна», и не зря Килибримбар выгравировал именно это название на западных вратах Хазад-Дума 52, другое название – «врата Дурина». Те самые высокие каменные створки, искусно украшенные рисунками из Ительдина, на которых в первой части кинофильма «Властелин колец» было написано «Молви друкой войди». Западные врата – не самое удачное место для начала штурма. За дверями коридор и лестница в 200 ступеней вверх, где можно положить не один десяток эльфов. Восточный вход в Кхазад-Дум, что звался Вратами Черноречья, был более перспективным, так как за огромными вратами находились залы и туннели, сделанные гномами в самом начале времен, Старое море. В ее первом зале есть окна, выходящие на восточную сторону Туманных гор, их можно было бы использовать для неожиданного нападения. Размышления Элронда над планами и картами прервал вошедший Линдир со слегка растерянным выражением лица. Что-то случилось. Милорд, в районе гостевых покоев лихолисцев снова появились маги, но этих я еще здесь не видел. Старший из них просил встречи с вами, вздохнул Линдир, принимая как данность постоянное явление магов на территории Младриса, то есть они не из той компании, что были с Эдринлайером. Нет, но они так похожи. Впрочем, сами увидите. Мне проводить их сюда? Да, конечно. Вскоре в кабинет Элронда вошли трое мужчин, один юноша и одна девушка. Все они имели прекрасный светлый цвет волос, который даже у Синдар встречался редко. Майгаванин, мой старший друг Перидиль 53, Перидиль, Синд, Перидхил, полуэльф, Элронд замер. Так его называл только один эльф, который пропал почти 1000 лет назад. Все думаешь, как спасти рукописи из чертогов Мазербула? 54. Мазербул, летописный чертог в Кхазад-Думе, большая квадратная комната, в нишах которой, в обитых железом деревянных сундуках, хранились летописи с момента основания Кхазад-Дума Дурином, старейшим из 7 отцов гномов. Улыбнулся гость, разглядывая бумаги, лежащие на столе. Именно об этом думал Элронд после того, как Балрог изгнал гномов из моря и туда нахлынули орки. И тогда правитель Лориена Амрад сказал, что пытаться сделать это – чистое безумие, а милосердная исти не может быть. Амрад, ты жив, но как, почему ты в таком виде, и кто это с тобой? Так много вопросов, лорд Элронд. Давайте присядем, и я расскажу все по порядку, тем более что мои дети и внуки, а перед тобой именно они, тоже не знают этой истории. Пожалуйста, перейдем на террасу, там нам удобно будет всем сесть, чтобы видеть друг друга. Терраса кабинета была большой, на ней были расставлены деревянные скамьи со спинками, на которых лежали для удобства мягкие подушки, а также стояло большое кресло, немного напоминающее трон, которое занял хозяин последнего домашнего приюта, а гости расположились вокруг. Слуги внесли кувшин с медово-цветочным взваром и блюдца с орехами и какими-то ягодами и фруктами. Когда они удалились, Элронд сказал: «Никто не знал, куда ты делся. Просто ушел в один день из Лориена и больше не вернулся. Что же с тобой случилось?» «Все дело было в Нимрадиль. Я тогда был без памяти влюблен в нее, но она все отказывалась стать моей женой, потому что я Синда, а, по ее мнению, именно мы принесли войну и горе в ее родные леса. Когда гномы из-за Балрога бежали из моря и вместо них там поселились орки, Нимрадиль тайно покинула водопады Лориена и бежала на юг, в пустынные земли. Тревожась, я последовал за ней и довольно быстро догнал, обнаружив мою любовь на опушке Фангорна. Она была слаба и напугана, так как не смела войти в лес, потому что ей казалось, будто деревья угрожают ей. Я в 1000-й раз предложил Нимрадиль свою защиту и опору в жизни в качестве супруга. Валар, видно, смилостивились надо мной в тот день, и она согласилась, но поставила условие. Условие, какое же? Полюбопытствовал Элронд. Я буду верна своему слову, сказала она, мы поженимся, когда ты приведешь меня в страну, где царит мир. Просто поразительно. И что же ты? Уточнил хозяин Имладриса. Ее согласие словно окутало меня дурманом, и я решил навсегда оставить Лориен и уплыть с нею в Валинор, так как в Средиземье, как мне тогда казалось, такой страны нам не найти. Мы отправились к гаваням залива Билфалас. Ванриен, рядом с Друаданским лесом 55, расположен у подножья Белых гор, вблизи Пеленора и Асгилиата. На нас напал невесть откуда взявшийся небольшой отряд орков. Я велел Нимрадели спешить в сторону леса и спрятаться там на деревьях, а сам вступил в бой. В последнее время постоянно шли дожди, и Андуин был готов разлить воды по окрестным низинам. Что уж там случилось, пока я сражался, не знаю, но сколько потом я не звал ее и не искал, все было бесполезно. А ночью была страшная гроза, и то, чего я давно опасался, свершилось. Река вышла из берегов и покатила мощные волны, снося все на своем пути. Мне удалось забраться на высокое мощное дерево Уин и следить оттуда за происходящим, моля Валар сохранить жизнь Нимрадиль и уберечь мое дерево от молний, которые вместе с громом постоянно наполняли окрестности вспышками света и грохотом. Утром, когда буйство стихии прекратилось и вода ушла, я отправился на поиски Нимрадиль. Много дней я ходил там повсюду и звал любимую, но безрезультатно. Тогда я отправился в гавань, решив, что она догадается искать меня там. Была уже осень, надвигалась зима, и я уговаривал капитанов кораблей, которые должны был плыть в Валинор, отложить отплытие и подождать мою любовь. Капитан одного из кораблей, видя мое великое горе, согласился. Но однажды ночью случился страшный ураган, один из самых сильных в истории. Наш легкий эльфийский корабль сорвало со швартовов и понесло в открытое море. От криков команды я проснулся и выскочил на палубу. Корабль был уже далеко от берега. Отчаяние накрыло меня, и я просто бросился в море и поплыл к удаляющейся земле, где осталась моя Немрадиль. Я долго боролся с волнами, но они оказались сильнее. С именем моей возлюбленной я пошел на дно, утянутый туда одной из громадных волн. Очнулся я в темноте и пустоте, вокруг меня был густой туман, который местами сгущался, а кое-где был почти прозрачным. Сквозь этот туман просвечивала дорога к вратам чертогов Мандоса. Я пошел туда, ведомый неведомой силою, прошел через них и оказался в длинном и широком коридоре, высокие своды которого поддерживали бесчисленные колонны из горного хрусталя Манир, от которых исходило мягкое белое сияние, дающее свет в этом коридоре. Его стены были расписаны картинами из истории Орды, от самого начала творения до батальных сцен нашей эпохи, со знакомыми мне лицами героев, совершивших великие дела. Пройдя до конца, я оказался в тронном зале, где встретился с Нама. Он говорил со мной о жизни и смерти, о праве выбора и цене необдуманных поступков. Мне казалось, что эта беседа длилась целую вечность, а возможно, меньше часа. Каким-то образом в конце ее я переместился в один из залов чертогов, где встретился с отцом. Амдир укорял меня, что ради любви я оставил Лориен, бросил свой народ в тяжкие времена. И мы снова говорили, мысли мои как будто прояснялись с каждым словом, и я раскаялся в том, что предал своих эльфов, пойдя на поводу у упрямой лесной эльфийки, которая хотела мира и спокойствия лишь для себя. За этими размышлениями я не заметил, как стал погружаться в сон. Я спал и видел, как время бежит над Средиземьем, как несутся по небу облака, всходят и увядают травы, на деревьях вырастают новые листья, а затем опять опадают. И так год за годом, десятилетие за десятилетием, сотня лет за сотней. Мне было хорошо и спокойно в том сне, а потом меня неожиданно резко выдернули из него. И вот я снова оказался в тронном зале, но, кроме Намамандаса, там были еще Вайра 56, супруга Нама, создательница гобеленов, запечатлевших в себе историю Орды, и Манвы Сулима. Вайра рассказала, что кто-то пытается вмешиваться в ее работу, что в гобеленах стали появляться нити, которые она туда не вплетала, и что эти нити полны колдовской силы. Манвы заявил, что они не могут точно определить, откуда они берутся, но могут отправить к источнику того, кто узнает, что происходит, и расскажет им. К сожалению, ни Валар, ни моя туда хода нет. Они уже пробовали послать туда Тулкаса 57, Тулкас Англ. Тулкас – самый физически сильный из Айнур в сонме Валар. Тулкас превосходит всех Валар в доблести, но уступает им всем в мудрости. И несколько Маир, но ничего не вышло, так же, как и с живыми валинорскими эльфами. Нама подвел итог его речи тем, что предложил отправить к источнику чуждого колдовства Фаэльфа, то есть меня. Решив, что таким образом я смогу искупить свое предательство, я согласился. Тем более, что Валар пообещали дать мне хра и по возвращении обратно вернуть в Средиземье. А дальше случилось вот что. Меня выбросило среди какого-то странного места. Было похоже, что там работают целители или какие-то иные мастера, так как все стены были увешаны полками с загадочными предметами, а с потолка по периметру свисали пучки сухих трав. Посередине стоял большой каменный стол, на котором, а ужас, я увидел тело сына моего дорогого друга Трандуила. Рядом стояли два человека и говорили о том, что все готовы для эксперимента по перемещению. Меня они не замечали, так как я был бесплотным духом. Это было хорошо, но одновременно и плохо, так как я ничего не мог поделать с происходящим. Эти люди стали крутить большой прозрачный сосуд странной формы со светящимся песком и что-то говорить на непонятном языке. На потолке над столом вспыхнула огромная звезда с загадочными знаками, после чего Феатаур Мириона начала покидать храй и подниматься к этой звезде, за которой открылся проход в неизвестность. Я попытался задержать его, но в результате нас утянуло туда обоих. О, Эру! И что было дальше? Разволновался Элронд. А дальше я снова родился, только в другом мире, и не эльфом, и не человеком, а волшебником. Я прожил там целую жизнь, женился, у меня родился сын, потом еще один, а потом внук и внучка. Как только я стал взрослым, каждый день своей жизни я искал принца, а также возможность вернуться в аду. Не буду вдаваться в подробности, что и как я делал, но в итоге я понял, как мне попасть назад. Моя внучка родилась провидицей и указала мне на одного юношу, сообщив, что это и есть принц, только его фея пока дремлет в ожидании, а когда он найдет путь домой, она проснется, принц вернет истинный вид Хра и снова станет прежним. Именно ему провидение укажет путь домой, а мы должны будем проследовать его дорогой в подходящее время. Мальчик был такой же, как Мири. Ему до всего было дело, и он бросался защищать всех, кому это требовалось. Совершая очередной из своих подвигов, он и нашел путь домой. Мне же оставалось ждать, пока моя внучка укажет тот день, когда придет наш черед. Так я и вернулся со всей семьей, но пока в облике волшебников. Элронд посмотрел на лица детей и внуков Амрата. Девушка сидела, потягивая взвар и поедая орешки, как ни в чем не бывало. Расположившийся с ней рядом мужчина тоже не особенно волновался. Вот другая пара, юноша и еще один мужчина, сидели, широко открыв глаза и практически замерев от удивления. На самого Элронда рассказ тоже произвел глубокое впечатление. Получается, что все случившееся с Эдринном, это чьих-то рук дело. Где-то в Орде кто-то обладает силой изымать у эльфов Фея и отправлять ее не пойми куда. Кто и зачем это сделал? Вопросов стало еще больше с того времени, как Эдрин вернулся. Принц проходил обращение здесь, у тебя, да, и это вышло неожиданно для всех, включая его самого, что его активировало. Просто пара глотков Мирувара. Ты хочешь попробовать обратиться в Имладрисе? Я, да. Дети и внуки мои будут думать над этим вопросом, и потому мы погостим у тебя немного. Мой дом, ваш дом, заявил Элронд, склоняя голову в легком поклоне. Семья Амрата заняла те же покои, рядом с которыми аппарировали. Амрат, который пока не требовал, чтобы его так называли, пригласил всех на семейный совет. «Я не хочу превращаться в эльфа вообще», — упрямо произнес Драка. «Я бы хотел встретиться с моими друзьями в обычном виде, а уж потом проходить оборот», — высказался Люциус. «Пусть они прежде узнают нашу историю и увидят меня таким, каким знают, чтобы потом им было легче принять мою новую внешность. Для меня не имеет значения место и время возврата к истинной форме, но раз вы хотите потом, мы с папой тоже подождем прибытия туда, где сейчас все волшебники», — высказалась Луна, и Ксенофилиус кивнул ей в знак согласия. «Тогда сегодня нас ждет ужин с Элрондом, его семьей и ближайшим окружением, и затем вы отправитесь спать, а я буду испытывать судьбу». Амрат после беседы с детьми и внуками направился к целителям, чтобы обсудить, готовы ли они следить за его превращением. Главный целитель Арвалар внимательно выслушал неожиданного визитера, о котором его уже успел предупредить вездесущий Линдир, и сказал: «Я и еще два моих целителя, Инстанафал и Милардхир, наблюдали весь процесс превращения человеческого мага в эльфийского принца. Думаю, что мы можем проследить, чтобы для вас все прошло как можно более комфортно, милорд. Так что отправляйтесь в трапезную и наслаждайтесь ужином и приятной беседой. Рекомендую только воздержаться от вина, мало ли, какие оно может вызвать последствия». За ужином вся семья оказалась рассажена в разные места. Люциус был усажен между Гларфинделем и Линдиром. Сам Амрат, рядом с Элрондом с одной стороны и Эристором с другой, который соседствовал с Ксенофилиусом, с другой стороны от которого сидел Арвалар. Драка оказался сидящим между Элладаном и Элрахиром, напротив которых меж двух целителей уютно расположилась Луна. «Так вы, значит, из того мира, куда попал Эдрин?» — весело спросил Элладан. «Не знаю никакого Эдрина», — ворчливо буркнул Драка. «Там его звали Гарри, ты не был с ним знаком?» — уточнил Элрахир. «Был он с ним знаком, просто драконисы сейчас одолевают мозга шмыги, и он специально не говорит того, что есть», — пропела приятным голоском Луна. «Так ты маленький врунишка», — усмехнулся Элладан, который был выше юного Малфоя на целую голову. «Я не вру, я просто не успел ответить. Да, я был знаком с этим волшебником, но у нас с ним сложились не самые лучшие отношения», — проговорил Драка, краснея от такого вольного обращения со стороны непонятных эльфов. «Мы, кстати, не представились. Я Элладан, а вот тот глупый эльф, мой брат Элрахир. Наш отец, лорд Элронд, потому часто нас просто зовут, объединяя вместе, Элрондионами. Полумна Лавгуд, дочь Ксенофилиуса Лавгуда, сына Амрата. Можно просто Луна или просто Итилиэль. Ты понимаешь, Синдарин? Немного. Дед учил меня и отца. Мы несколько лет уже знали, что он эльф. Почему он не сказал нам? Воскликнул с обидой Драко. Я, может быть, тоже хотел бы изучать эльфийский язык и историю вместо латыни и истории магии. Дед же объяснил. Он думал, что ты и Люциус останетесь там. Если бы вы знали правду, что он жив и просто ушел в другой мир, то скучали бы потом по нему. Просто прими это, Драко. Нельзя идти против своей истинной натуры. А ты почему так спокойно приняла все происходящее? Я вижу больше, чем другие. Я точно знаю, что мое место здесь, рядом с Гарри. А мое, где мое? Наклонился над столом Драко. Я вижу, где оно, но не могу тебе сказать. Ты должен принять нового себя в этом мире и тогда займешь то место, что тебе уже готовит Вайры на своем гобелене. О, наш отец тоже иногда видит сквозь время. Так у тебя дар, да, Итилиэль, восхищенно произнес Элладан. Инстанафал и Милархир, сидевшие по бокам от Луны, внимательно прислушивались к такому интересному разговору. Глорфиндель живо интересовался у Малфоя миром магов. Особенно его поразили две вещи. Тот факт, что хранителями золота у волшебников являются гоблины, которых здесь он убил за свою жизнь, наверное, сотни, и то, что эльфами там называют лопоухих существ, которые исполняют роль домашних слуг. «А как ты думаешь решать вопрос с Лориеном?» – спросил Элронд у Эмрата. «Пока не знаю. Нужно будет поговорить с Килиборном. Если он хотел бы там остаться, я не буду настаивать ни на чем. Мой дорогой друг Трандуил не откажет мне в гостеприимстве. Если же для него это обуза, то я, конечно, вернусь. Буду просить у народа прощения. Надеюсь, что простят». Эристор и Арвалор, пока Эмрад думал о будущем, увлеченно слушали байки Ксена о том, как он охотился на морщерогих кизляков, которые очень пугливые животные, имеющие крохотные ушки, как у какого-то бегемота, только фиолетовые и мохнатые. Кроме того, у них есть рог, закрученный винтом, и огромная способность к регенерации. А если кто-то желает подобраться к ним поближе, то нужно напевать какую-нибудь небыструю мелодию. После ужина Эмрад был целителями раздет и уложен на кровать, вокруг которой встали Арвалор, Инстанафал, Милархир и Луна, которая сообщила, что ей тоже нужно остаться, что так будет правильнее. Будущий эльф выпил бокал Мирувара, схватился за грудь и потерял сознание. «Ну что же, все идет, как в прошлый раз», — констатировал Арвалор. «В теле Абраксаса тоже накопилось за годы жизни много такого, что эльфийский организм, видимо, принять в себя не мог, и он, как тогда Гарри, стал исторгать из порто, что мешает процессу, только в этот раз это было что-то менее ядовитое. Но Луна на всякий случай убрала все очищающими чарами, после чего тело деда укутали магические бинты, сделав похожим на египетскую мумию или кокон гигантской бабочки. Осталось только ждать», — констатировал Инстанафал. Луна, погладив кокон деда, отправилась к себе в комнату. Дежурить у тела на случай непредвиденных обстоятельств остались сам Арвалор и Милархир. Под утро к ним присоединился Люциус, который плохо спал всю ночь, зная, что отец проходит через таинство преобразования, итог которого неизвестен. Почти сразу после его прихода кокон вокруг тела Эмрата побледнел и исчез. На кровати вместо отца с привычной для него внешностью Люциус увидел прекрасного светловолосого эльфа, который выглядел младше его самого лет на 15, а то и на 20, то есть немногим старше Драко. Эльф вздохнул, открыл глаза и спросил: «Ну что, получилось?» «Да, милорд», — склонился в поклоне Инстанафал, который недавно сменил Милархира. «Вы выглядите даже лучше, чем когда я видел вас в последний раз. Как же хорошо снова быть собой», — произнес Эмрад, вытягиваясь во весь рост, а затем надевая любезно протянутую ему целителем тунику из какого-то красивого синепереливчатого материала. «Да, мне нужны новые вещи, эти точно уже не подойдут», — добавил он, встав и оказавшись выше высокого, как он сам про себя думал, Люциуса больше, чем на полголовы. Один из младших целителей был послан к эльфам, ведающим гардеробом Элронда и сыновей, и там Эмрату подобрали полный комплект одежды. Едва он успел все надеть, как у целителей образовалась целая толпа визитеров. Сам Элронд, Элрондион и вся семья Эмрата, все хотели узнать о его самочувствии. «Я прекрасно себя чувствую и предлагаю всем позавтракать, а затем, не откладывая, отправиться к Трандуилу». «Ну почему вы все стремитесь именно туда?» «Никогда бы не подумал, что Лихолесье привлекательнее Имладриса», — обиженно сказал Элладан. «Мы даже еще толком не познакомились. Так будет лучше. У вас еще будет время для близкого знакомства, когда каждый из нас примет свою истинную натуру», — проговорила Луна. Возражать видящий никто не стал. Глава 44. Бурные встречи и долгие разговоры. Дворец лесного короля, Лихолесье. Еще когда Трандуил узнал от Таурмириона о маяках для адресной аппарации, то попросил не размещать тот, по которому маги аппарировали во дворец, внутри, а сделать аппарационной площадкой пространство за мостом, что перед главными воротами. Таур желал, чтобы все прибывшие попадали в его дворец одинаково, через двери. Это было не потому, что он был излишне консервативен, а лишь для безопасности. Принц признался, что, зная о координатах маяка, по нему может переместиться любой маг, а уверенности в том, что в этом мире не появятся волшебники со злыми намерениями, не было. Врата все-таки охранялись эльфийской гвардией, плюс принц лично зачаровал вход на определение неизвестных магических аур против оборотного зелья и магов в униформе. Потому после того, как волшебники получили от Люциуса Патронус, что они аппарируют через полчаса на промежуточную точку переноса на нижнем перевале Туманных гор и, соответственно, во дворце будут примерно тогда же, у ворот для встречи собрались все волшебники, включая даже Блэка с Люпином, которые точно не были в том мире друзьями Малфоев, но здесь-то все было иначе. Встречать новых магов вышел даже Таур с сыновьями, который был только рад тому, что состав волшебников пополнится. Когда за мостом громко раздался характерный хлопок, вихрь коллективной аппарации поднял немного пыли из-под ног переместившихся. Их оказалось всего пятеро. Один высокий светловолосый, эльф, два взрослых мага и два подростка. Когда Таур разглядел, что за эльф первым шагнул на мост, чтобы дойти до дверей, то вскрикнул Эла-58. Синдарин, значение, что-то вроде «ух ты, да ну, вот так-так, не может быть», и поспешил ему навстречу. Эльфы, встретившись на середине моста, обменялись какими-то фразами, а затем лесной король довольно ощутимо ударил прибывшего по плечу, что-то высказав ему при этом, а потом они крепко обнялись. Волшебники, разделенные мостом и эльфами, стоявшими на нем, не решались их тревожить. «Это кто? Брат вашего батюшки? Похож», — предположил Долохов. «Не совсем брат», — ответил Леголас. «Это Эмрат, Гвадор 59, Синдарин, побратим, названный брат короля и истинный правитель Лориена. Пропал около 1000 лет назад. Мы все думали, что он умер. Его отец и наш дед были очень дружны, а сам он был лучшим другом короля, можно сказать, названным братом. Это он ему еще мало врезал, за 1000-то лет отсутствия», — заметил Антонин. «Я думаю, что он не хотел делать это при свидетелях», — слегка улыбнулся Леголас. «Я сейчас попрошу отца освободить проход, а то ваши друзья не могут к вам пройти». Лицо принца стало немного отрешенным. Он пытался дозваться отца в Асанве. Король ничего не ответил, но понял, что хотел донести до него сын, и, подхватив вновь обретенного друга под локоток, стремительно зашагал во дворец, увлекая его за собой. Волшебники, что маялись на той стороне моста, поспешили к встречающим их магам. Долохов был удивлен присутствием лавгудов и разочарован отсутствием Абраксаса. «А где отец?» – спросил он Люциуса, как только тот до них добрался. «Так только что был тут». Его увел тот высокий блондин-эльф, подозреваю, что это был король, уточнил Малфой. Как, тот эльф-симпатяшка, это Аби? Глаза Антонина заметно округлились. Леголас и Таурмирион тоже удивленно переглянулись. Последний хотел что-то сказать, но тут увидел Луну Лавгуд, которая показалась из-за спины Люциуса. «Луна!» — воскликнул он и, подбежав к девушке, подхватил ее за талию, поднял так, чтобы ее лицо было на одном уровне с ним, и сделал 3 оборота вокруг себя, кружа ее с радостной улыбкой на лице. «Как я рад, что ты тоже здесь!» Маги наблюдали за происходящим, посмеиваясь. Леголас, с большим удивлением и любопытством, а Драко, который шел за Луной, с довольно неприятным выражением лица. «Говорят в Асанве, Мири, что это за юное прелестное чудо у тебя в руках? Это Луна, она тоже волшебница, мы учились с ней вместе в том мире и были друзьями. Только друзьями, брат? Ты на что намекаешь? Да так, никогда не видел, чтобы ты уделял внимание хоть кому-то женского пола, разве что оленихам да белочкам». Конец. Таурмирион поставил Луну на землю и укоризненно посмотрел на брата. «Майгаваннин, Арфен Лейголас». Неожиданно пропела Луна на Синдарине. «Майгаваннин, Брынниль Луна», удивился, услышав Синдарин от юной волшебницы, «старший принц». «Мое истинное имя Итилиэль», ответил Луна. «Не может быть, «Ты дочь Амрата», — предположил Таурмирион. «Внучка», — улыбнулась Луна, а затем кивнула в сторону Драка. «А вот и его внук. Драка, рад приветствовать тебя в нашем доме», — сказал Таурмирион, поприветствовав гостя эльфийским поклоном, который повторил и Леголас. Он получал большое удовольствие от таких интересных событий, которые продолжали происходить в королевстве со дня возвращения Мири. Пожалуй, их было больше, чем за последнюю 1000 лет. «Паатти», — протянул Драка, — «ты сильно изменился в лучшую сторону с тех пор, как мы виделись в последний раз». Услышав неприязнь в тоне говорящего в отношении его брата, Леголас сделал шаг вперед, немного прикрыв Мири своим корпусом и демонстративно положив руку на длинный кинжал, что висел на его поясе. «Если ты продолжишь так себя вести, братик, то лишишься своих стандартных ушей, так и не узнав, пойдут тебе эльфийские или нет», — заметила Луна. Северус, почувствовав некую напряженность со стороны молодежи, хотя возраст принцев измерялся тысячелетиями, он все равно причислял их к молодым, иначе у него не выходило. Он подошел к ним и произнес: «Рад видеть тебя, крестник. Мисс Лавгуд, ваше появление неожиданно, но приятно. Ваше высочество, все в порядке? Все нормально, Северус, не беспокойтесь», — ответил Таурмирион, положив руку на плечо старшего брата и слегка сжав его, как бы прося не обращать внимания на дерзкого мальчишку. «Луна, дочка, познакомишь меня со своими друзьями?» — спросил подошедший к их компании мистер Лавгуд. «Это профессор Снейп. Не знаю, знакомы ли вы, но слышали друг о друге точно. Это их высочество принцы Лесного Королевства Леголас и Таурмирион, который раньше был Гарри Поттером. Помнишь, я тебе рассказывал о нем. А это мой отец Ксенофилиус Лавгуд. Его отец, мой дед Амрат, но вот сын он его или дочь, я пока не вижу». Немного затормозив на последней фразе, все представленные слегка поклонились друг другу. Северус и Таурмирион не стали акцентировать внимание на таких странных словах Луны, зная, что Лавгуды – весьма своеобразные персоны. Леголас задумчиво посмотрел на Луну, потом на Ксена и кивнул каким-то своим мыслям, а вот Драка ехидно ухмыльнулся. Приблизившийся Люциус тоже хотел попросить своего сына представить его, но, посмотрев на выражение его лица, передумал и обратился с этой просьбой к Луне. «Это дядя Люциус, он отец Драка и сына Мрата, это я вижу точно. Дядя Люциус, это принцы Лесного Королевства. Старший, Леголас и младший, Таурмирион, вы знали его как Гарри Поттера. Безмерно рад нашему знакомству», — сказал Малфой, глядя на старшего принца, а потом перевел взгляд на младшего и добавил: «Надеюсь, что наше прошлое общение не омрачит будущее». «Так и будет», — согласился принц и добавил: «Предлагаю пройти внутрь дворца. Вам, наверное, не терпится пообщаться с друзьями. Хотите ли вы поселиться в покоях, что отвели для волшебников, или предоставить вам отдельные? Нужно уточнить у отца, что думает по этому поводу он», — ответил Люциус. «Тогда давайте пройдем в покой короля, я уверен, что он сейчас там. Я познакомлю вас с нашим отцом, и мы узнаем мнение вашего по размещению, а затем вас проводят туда, где живут ваши друзья», — предложил Леголас. Люциус согласился за всех, а Северус сказал, что не пойдет, так как это их семейное дело, а будет дожидаться в гостиной покоев магов вместе со всеми. Люциус был поражен размерами дворца и его особой красотой, Драка тоже был впечатлен, хоть и старался не показывать этого. Ксенофилиус был спокоен, а Луна совершенно ничему не удивлялась. Она ответила Таурмириону, который спросил ее, как ей дворец, что уже много раз бывало здесь в своих видениях и ей тут безумно нравится, но жить бы она хотела в Лориане. Когда делегация достигла покоев короля, Леголас, постучав в двери кабинета, попросил разрешения войти. Король что-то сказал ему, и принц, распахнув створки, жестом пригласил всех войти внутрь. Увидев входящих, и Трандуил, и Амрат поднялись. Последний сказал: «Это мои дети и внуки, Гвадор, Флэшбэк, Трандуил, куда мы бежим?» — спросил Амрат, увлекаемый своим другом вглубь дворца. «Ищу место, где смогу надавать тебе хорошенько за такие шутки с тысячелетними отлучками неизвестно куда», — ответил Трандуил. «Давай остановимся и поговорим. Мы не станем делать этого в коридорах дворца, развлекая слуг и давая пищу для сплетен. Скоро мы будем на месте, готовься. Когда ты узнаешь мою историю, ты пожалеешь, что сейчас злился на меня. Я просто жажду ее услышать. Я 500 лет отказывался верить в то, что ты утопился из-за любви к упрямице Немрадиль. Потом, Когда все мои поиски постоянно приводили в гавани залива Билфалас, пришлось поверить. Хорошо, сначала твоя история, но кратко, и я решу, что с тобой делать. Подробнее расскажешь вечером. За разговором они достигли дверей кабинета короля, которые он распахнул ногой, затем упал на кресло, жестом пригласив Амрата разместиться во втором, и проговорил: «Я весь внимание». Конец флешбэка. «Однако в том мире ты времени, как посмотрю, не терял, Гвадор», ответил в тон ему улыбающийся Трандуил, который сменил гнев на милость после рассказа Амрата и теперь тихо радовался, что Валар вернули ему его друга. «Думаю, что более близкое знакомство мы перенесем на завтра, так как мне хотелось бы, чтобы сегодня вы приняли свой истинный вид», проговорил Амрат, и все склонили головы, соглашаясь, кроме Драка. «Но, дед, я помню, внук, у тебя будет время для принятия решения». Трандуил вопросительно посмотрел на друга, и тот пояснил: «Внук не хочет быть эльфом». «И почему же?» — спросил Трандуил, немного склоняясь, чтобы посмотреть строптивцу в глаза. Его рост превышал 2 метра, и в районе груди у него находилась только макушка Драка, так как юноша по этому параметру пошел не в высокого отца, а в миниатюрную нарциссу. Драка смутился под взглядом строгих синих глаз эльфийского короля и покраснел, не зная, как объяснить ему свое нежелание. «Он боится», — ответила за него Луна, и Драка зло зыркнул на нее. «Чего же ты боишься, Пеннит?» — удивился Таур. «Я не хочу стать девчонкой», — сначала промямлил, а потом быстро протараторил самый младший Малфой. Таур издал 2 коротких смешка, выпрямился и посмотрел на Амрата веселыми глазами, потом снова вернулся взглядом к Драка. «Разве это серьезная причина? Наши Эллит ни в чем не уступают Элланам. К примеру, дворцовой стражей у нас командует Эллит. Ее зовут Тауриэль. Она владеет мечами и луком получше многих Элланов и очень опасна в бою. Дело не в этом. Гвадор, я обещал дать внуку время решить самому, чего он хочет. Пусть так и будет. Ада, я хотел уточнить насчет покоев для Амрата и его семьи», — произнес Леголас. «Они будут жить в нашем крыле. Это не обсуждается. Позови слуг, пусть разместят всех с удобствами в покоях, что следуют за моими. Раньше это были комнаты матери принцев, и туда никогда не пускали никого, кроме тех, кто их убирал. То, что отец решил раскрыть их двери для гостей, говорило о многом. В первую очередь о том, что он больше не собирается приходить туда и грустить, окончательно отпустив свою жену. Луна, если хочешь, я покажу тебе дворец. Вряд ли тебе будет интересно слушать разговоры людей, с половиной которых ты не знакома», — предложил девушке Таурмирион после того, как каждому была определена его комната и слуги указали гостям, где что здесь находится, в том числе купальни с горячими источниками. «Ваше предложение – честь для меня, ваше высочество», — проговорила Луна, — «но я бы хотела сделать это завтра, когда приму свою истинную сущность. А сейчас мы можем просто побеседовать здесь, поделиться рассказами о том, что произошло с каждым за то время, что мы не виделись. А я могу присоединиться к этой беседе?» — спросил Леголас. «Конечно, брат, если тебе будут интересны разговоры о мире, в котором ты не был. Я уже столько о нем слышал, что будет любопытно узнать, что там случилось после того, как вы переместились сюда». Амрат кивнул принцам и вышел в коридор. «Мы отправимся поговорить с волшебниками», — сказал он. «Где именно они у вас тут обитают?» «Посольские покои на 6-м уровне, недалеко от мастерских Мири, помните, где это?» «Найду. Ваш дворец я знаю так же, как и свой талант». С Амратом ушли все, кроме Луны. Леголас хлопком вызвал слуг и велел принести фрукты, сладости, орешки и горячий травяной напиток. Покои еще не успели прогреться после того, как в них разожгли камины, и было ощутимо прохладно. «Как тебе больше нравится, Луна или Этилиэль?» — спросил Таурмирион. «Лучше Этилиэль, начну уже привыкать», — улыбнулась девушка какой-то потусторонней улыбкой и начала говорить, глядя куда-то посередине между принцами. «Рассказ Этилиэля Калуна. Я последний раз видела тебя, когда мы пытались запереть двери, чтобы не дать пожирателям смерти достать нас, и в меня прилетело довольно неприятное проклятие, которое лишило меня запаса магических сил и причиняло сильную боль. Что происходило дальше, я знаю только со слов Дамблдора. Когда мы пришли в себя в больничном крыле, куда нас всех доставили с разными повреждениями, он пришел и сказал, что ты упал в арку смерти. Мы расстроились, особенно Джинни, которая всем по нескольку раз рассказала о том, как вы поженитесь, когда тебе исполнится 17. Затем директор неожиданно сообщил, что раз такое произошло, то не ты герой пророчества, который будет иметь силу победить не называемого, а Лангбаттом, и теперь он будет нашим избранным. Мы очень удивились, особенно Невиллу, у которого глаза стали больше, чем у лимарского пучеглаза, и, наверное, Джинни, потому что она сразу перестала плакать и посмотрела на Лангбаттома, вероятно, тоже удивляясь его широкоглазости. Дальше директор говорил что-то еще, но я не запомнила, так как смотрела на мозгошмыгов, которых около головы Дамблдора было так много, что они устроили хороводы вокруг нее в несколько кругов. Если бы директор был лысый, он стал бы похож на Сатурн с его кольцами. Потом все разъехались по домам. Я сразу рассказала деду и отцу, что ты вернулся домой, и теперь я знаю, где проход в наш мир, но чувствовала, что сейчас идти нельзя, началось расхождение, и при переходе мы попали бы не сюда, а в какой-то иной мир. Мы стали просто жить и готовиться к уходу. Лето заканчивалось, а время все не наступало. Посовещавшись на семейном совете, мы решили, что я отправлюсь в Хогвартс и пробуду там, пока не почувствую, что нам пора. На этот случай дед дал мне мощный порт-ключ, который пробил бы даже щиты Хогвартса, чтобы мы не опоздали на переход. Я быстренько сделала все домашние задания, купила, что было указано в списке из письма, и 1 сентября, приехав пораньше, чтобы потом не мучиться с поисками свободного места, я сидела у окна в одном из свободных купе Хогвартса Экспресса. Лангбаттом и Грейнджер появились в поезде одновременно с младшими Уизли, Роном и Джинни. Все они зашли в мое купе, но Рон с Гермионой тут же и ушли. Оказалось, что они теперь старосты Гриффиндора, и им нужно в начало поезда, в специальный вагон старост, а потом они какое-то время должны будут следить за порядком в коридорах. Со мной остались Невилл и Джинни, которая постоянно держала его за руку, как будто боялась, что он воздушный шарик и улетит, если она отпустит веревочку. Невилл спросил, как я провела лето, и я рассказала, что можно было. Конечно, об изучении Синдарина и истории Средиземья им знать было ни к чему. Потом Лангбаттом рассказал мне, что провел дома только месяц, а затем его забрали в нору Уизли, куда еще приехала и Гермиона. Оттуда они все вместе каждый день перемещались в тайное место, где Аврор Шиклболт и Аврор Тонкс тренировали их в боевой магии. Джинни попыталась прервать рассказ Лангбаттома, что-то шепча ему на ухо, но тот ответил, что я его друг и имею право все знать. Что, раз ты так и не вернулся, он, Невилл, принял твой долг по защите Британии от Волдеморта на себя, так как директор все время настаивает на том, что пророчество, из-за которого Волдеморт убил твоих родителей, оно про Лангбаттома, а темный лорд ошибся, как ошибся и сам Дамблдор. Я тогда спросила, что, получается, все Поттеры погибли по ошибке. Невилл как-то поежился, а Джинни ничего тоже не ответила, но демонстративно отвернулась от меня в другую сторону и руку Лангбаттома сжала еще сильнее. На распределении шляпа советовала всем объединиться перед лицом неназванного ею врага. Дамблдор сказал примерно то же, что и шляпа, но врага назвал четко – Волдеморт. А еще у директора правая рука почернела сильно, и сам он выглядел неважно. Весь сентябрь и октябрь Невилл ходил к директору в кабинет. Что уж они там делали, не знаю, но в ноябре Дамблдор прямо во время ужина упал и умер. Сказали, у него в руке было какое-то страшное проклятие, и снять его было нельзя. Оно из руки распространялось по всему телу, а как дошло до сердца, так оно и остановилось. Похоронили директора на кладбище в Годриковой лощине, где уже были могилы его матери и сестры. Почти никто не пришел на похороны, понимали, кто скоро придет к власти, и не хотели, чтобы их считали сторонниками Дамблдора. Сразу после похорон Невилл, Рон, Гермиона и Джинни исчезли из школы. Куда они пошли, никому не сказали. Еще в день похорон был убит министр магии, и, как я поняла, все министерство перешло под контроль неназываемого. Утром в Хогвартс прибыл с приказом о назначении новый директор Корбан Яксли, который на многие должности назначил сторонников Темного Лорда. Эйвери стал деканом Слизерина и профессором трансфигурации, преподавателем магловедения, а Ликто Кроу, затем переименовали в боевую магию и его стал вести Торфинн Роули, а Амикус Кроу стал профессором новой дисциплины, темные искусства. Предыдущих преподавателей затеи магловедения вышвырнули из школы. Новый Зельевар без звука отказался от деканства Слизерина в пользу пожирателя. Профессора МакГонагалл сначала не трогали, но гриффиндорцы стали устраивать всякие акции протеста. Писать надписи на стенах, зачаровывать столы и стулья неугодных им профессоров, саботировать общее мероприятие. Директор принял решение заменить декана Гриффиндора Минерву МакГонагалл на Алекта Кроу. Профессор МакГонагалл, когда узнала, кто ее заменит, отказалась добровольно покидать должность, и ее серьезно ранили. Наш декан и мадам Помфри тайно переправили ее в Мунго, а трансфигурацию стал преподавать Эйвери. Никого не хочу обидеть, но он гораздо понятнее все объясняет и никого на уроках не проклинает, если все ведут себя хорошо. Круциатусами в основном воспитывает детей Алекта Кроу, остальные предпочитают назначать розги в большом зале, так как новый директор вернул телесные наказания, которые были запрещены, как оказалось, только в середине этого века. Так мы и дотянули до весны. Никто в школе больше не умер. Гриффиндорцы после 2-3 круциатусов и серии публичных порок прекратили свою активную деятельность. Теперь в школе все ходят тихо и не быстро. С дисциплиной нет никаких проблем. Маглорожденных профессора и ученики специально не обижают, только если те что-то делают против них. Учиться стало проще и интереснее, так как новые преподаватели рассказывают то, о чем раньше говорить было запрещено. Не нравится мне только магловедение, где профессор Кроу подробно рассказывает о том, как маглы убивали магов во времена Инквизиции, демонстрируя разные способы казни, что они придумывали, и орудия пыток, при помощи которой добивались признаний, а потом спрашивает каждого, нравятся ему такие маглы или нет. О Невилле, Роне, Гермионе и Джинни я больше ничего не слышала. Когда приезжала домой на йольские каникулы, дед дал мне послушать Лонгботтомский дозор, где близнецы Уизли рассказывали разные новости о том, каких успехов удалось добиться Ордену Феникса в борьбе с новой властью. Судя по тому, что, кроме них, об этих успехах никто не знал, они или были уж очень малозначительными, или просто существовали только в их воображении. Девушка закончила свой рассказ и попросила Таурмириона рассказать о том, что произошло с ним после падения в арку. «Давайте пообедаем и потом продолжим», — предложил Леголас, который, казалось, задался целью не оставлять брата наедине с новой гостьей. После первых удивлений, охов и ахов в адрес обновленного Абраксаса давно живущие в Средиземье маги попросили рассказать и о том, что произошло дома после их отбытия на поиски мальчика, который выжил. Люциус начал свой рассказ, и это была совсем другая история, не то, о чем говорила Луна. Рассказ Люциуса Малфоя. После того, как половина внутреннего круга отбыла неизвестно куда через арку смерти, лорд сначала был еще более-менее вменяемым. Занимался стратегическим и тактическим планированием. Обсуждал с нами различные пути прихода к власти, их плюсы и минусы на текущий момент и в будущем. Когда прошел месяц, а никто так и не вернулся, лорд очень разозлился и велел мне найти того валахского провидца, Дракуэла Дачибала, и узнать у него, что там за аркой происходит. Провидец снова мял мантию Поттера, а потом сказал, хозяина этой вещи больше нет совсем, теперь он совсем другой. Сюда он больше не вернется, так как там, где он сейчас, у него есть сила, власть, магия, друзья, а скоро он найдет и любовь. А эти люди... И я разложил перед провидцем по одной вещи каждого из вас, что смог найти в Мэнере. Какие интересные люди, и жизнь у всех у них очень интересная. Непростая, но интересная. Они все в одном месте и живы. А когда они вернутся? Спросил я. Не знаю, не знаю, будущее еще не определено. Предсказатель надолго замолчал, казалось, вообще уснул, а потом вдруг раскрыл глаза и произнес. Они не вернутся, ты иди туда. Переводчик, через которого я общался с Марой Визатор Дачибал, велел мне уходить, объяснив, что больше для меня ничего не будет. И я отправился к лорду с тяжелыми предчувствиями. Сначала я все рассказал, кроме последних двух фраз о том, что вы не вернетесь и что мне следует идти за вами. Волдеморта это не удовлетворило, и он без всякого предупреждения вломился мне в голову и сам просмотрел воспоминания об этом разговоре. Хорошо, что он был зол и не дождался момента, когда предсказатель выпал из сна, и окончание беседы, славы Мерлину, не узнал. Мне обошлось это несколькими круция, и я только молча радовался, что скоро сентябрь, и Драко уедет в Хогвартс. Но все было не так просто. Перед самым отъездом он поставил дракометку и приказал убить Дамблдора, а если он этого не сделает, то лорд убьет меня, Нарциссу и самого Драко, и смерть наша не будет легкой. По счастливому стечению обстоятельств Альбус неожиданно сам отдал концы. Когда лорд узнал об этом, а главное, узнал, Как именно он умер от проклятия, распространившегося из почерневшей руки? Он мгновенно куда-то сорвался и довольно быстро вернулся в таком гневе, что полностью разрушил покои, в которых жил. Затем вроде бы успокоился и снова был почти нормальным, пока кто-то не рассказал ему о радиопередачах, которые ведут члены Ордена Феникса, убеждая всех, что настоящий избранный, Невилл Лонгботтом, он сейчас на свободе и готовится победить Волдеморта, то есть его. Какой такой настоящий избранный? А Поттер тогда кем был? Разве он не родился на исходе седьмого месяца? Ему рассказали, что Лонгботтом тоже рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов, рожденный на исходе седьмого месяца, так как день рождения у него за день до Поттера, а родители, Авроры, которые могли бросать ему вызов не только три раза, а все три десятка раз. Тут-то у него и началась активная фаза помешательства. Лорд стал бегать кругами по парадной столовой и выкрикивать ваши имена, утверждая, что лишился своих самых лучших людей из-за какого-то фальшивого героя. После этого он дал приказ любыми средствами получить информацию о местонахождении нового избранного и его друзей. Они передвигались по стране, прыгая зигзагами, как кролики, абсолютно бессмысленно или с логикой, нам недоступной. Вот их видели в Шотландии, где они сначала бегали вокруг озера Лохнесс, а затем мочили ноги, пытаясь что-то найти под водой в бассейнах порогов Фири. Завтра они уже в Корнуолле, где их едва не арестовали за то, что они пытались засунуть руку в нос культовой скульптуре «Голова великана» в затерянных садах Хулигана. Позднее сообщили, что они ползали по склонам Гластонбери-Хилл 60, история, легенды, фото, видео https://zenyandex.ru/media/62284d1/927,621,894a6e46d Glastonbury Tor Glastonbury Tor 62,500,685c74a5,613,869bd1b, вероятно, пытаясь найти проход в волшебное царство Аннун для встречи с владыкой подземного мира Гвинапнуддом, других версий для такого странного поведения я не вижу. Весь этот бред я был вынужден докладывать лорду, который на каждое сообщение злился еще больше. Наконец, за день до нашего перемещения Джаксон поймал на диагонали Молли Уизли. Я думал, что сейчас лорд из нее всю информацию вытрясет, и я вздохну спокойно. Но, увы, матриарх Уизли просто не знала, где находятся ее дети. Лорд мозги ее обшарил и круциатусом угостил, потом подвесил в воздухе над собранием внутреннего круга, а в его конце скормил на гайне. После того, как я увидел исчезающие в глотке змеи нижние юбки, ноги в вязаных гамашах и стоптанных туфлях чистокровной волшебницы, матери семи волшебников, какими бы они ни были, я решил, что мой предел достигнут. Я собрался бежать и забрать с собой драка, но тут очень вовремя нашелся отец, и вот мы теперь здесь. «Бедная, бедная Британия», — грустно произнес Мальсибир. «Север, этот Лонгботтом, он хоть что-нибудь сможет, ты же его учил, скажи». «Хуже выбрать было нельзя», — мрачно ответил Снейп. «Будем надеяться, что кто-то из наших, тех, кто там остался, в какой-то момент сорвется и прибьет лорда. Не так он и силен после возрождения». Примечание к части. Гластонбери Хилл. История, легенды, фото, видео https://zenyandex.ru/media/62284d1/927,621,894a6e46d Glastonbury Tor Glastonbury Tor 62,500,685c74a5,613,869bd1b. Глава 45. Языковой вопрос обновления Малфоев. Ужинали сегодня все в большой трапезной. Местные волшебники желали наобщаться с вновь прибывшими, пока они не превратились, как и Гарри Поттер, в больших эльфийских шишек, по словам Долохова. А Таур с сыновьями не желали расставаться с семьей Амрата. «С нами все будет одновременно и легче, и сложнее, чем с принцем и отцом», — сказал Люциус. «У них была память о прожитых здесь годах и все знания, включая язык. Мы же все изначально родились в том мире, и у нас нет памяти, которую бы мы получили вместе с внешностью». «Да, действительно, как-то мы об этом не подумали», — задумчиво сказал Северус, а затем ушел глубоко в какие-то свои мысли, не участвуя в беседе, а только механически наполняя желудок едой. «А вы всегда так питаетесь?» — спросил Драко у братьев Лестриндж, напротив которых он в этот раз сидел во избежание его очередных попыток чем-нибудь поддеть младшего принца. «Да», — ответил Рабастан, отламывая кусок лепешки, обмакивая ее во что-то вроде овощной икры и закусывая щедрый кусок оленины, который только что отправил в рот. «Многие эльфы — вегетарианцы, но только, слава Мерлину, не лесные. Климат здесь более суровый, чем в Эриадоре, зимой снег ложится, как мне сказали. Без мясной пищи не выжить. А вот эти вкуснейшие пироги с крольчатиной и те, фруктовые, мы получаем из Широтхоббитов. Наш придворный поставщик Бильбо Бэггинс очень хорошо справляется с работой. Северус ему еще подкинул семена ячменя, риса и пшеницы, а также мешок картофеля для посадки. К весне обещал сам отправиться туда и помочь с посадкой помидоров, огурцов, салата, редиса и зелени. Махноножки уже готовят опытные поля для выращивания новых для них культур, так что год-другой, и у нас тут будет все, как дома. Вот уж не знал, что крестный такой огородник, заметил ехидно Драка, но Северус его даже не услышал. Амрак тихо переговаривался с Трандуилом, а Леголас завладел вниманием Луны, чем не был очень-то доволен Таурмирион. «А меня что ждет в ближайшем будущем?» — спросил старший принц Луну. «Вы, Аранин 61, принц, скоро встретите свою будущую Аранель 62, принцесса». «Да, и где я ее встречу?» — уточнил взволнованный таким предсказанием Леголас. «Я вижу, но не могу сказать. Наберитесь терпения, ждать осталось совсем немного», — сказала своей обычным, немного потусторонним тоном Луна. «Немного по сравнению с чем, мой возраст приближается к 3000 лет, а я все еще не встретил свою Денник 63, невеста. Немного, это 1000 лет, 500, 200, не так долго, но больше я ничего не скажу», — мягко улыбнулась девушка. «Я слышал сегодня, что после исчезновения сына ты едва не ушел в чертоги», — тихо сказал Ламрат Трандуилу. «Гвадор, мне кажется, тебе стоит подумать о том, чтобы присмотреть себе новую королеву. Ты же знаешь, Меланнин 64, друг мой, сердце эльфа любит лишь один раз. Это так, но я еще знаю то, что когда эльф стоит на пороге чертогов, вся жизнь его как бы обнуляется. Прислушайся сейчас к себе, насколько ярок в твоей душе образ Эллириан». Таур пару минут помолчал, погруженный в себя, а затем произнес: «Это удивительно, но ты прав, Гвадор. Все как будто покрылось густым туманом, и сердце не болит при одном упоминании ее. Но ввести в дом новую королеву, что скажут мальчики?» «Сколько лет твоим мальчикам?» — усмехнулся Амрат. «Они могли бы уже иметь внуков и правнуков, а до сих пор сидят одинокими подле тебя. Не потому ли, что боятся тебя потерять?» Эглерион, главный целитель королевства, пытался вызнать у Таурмириона подробности процесса его обращения в истинную форму, ибо ему сегодня предстояло следить за трансформацией Малфоев. «Аранин, неужели вы совсем ничего не помните?» — настаивал целитель. «Почему же?» «Помню. Элрандионы налили мне в кубок Мирувар, я его выпил и отключился. Потом открываю глаза, на меня в упор смотрит Элранд и что-то радостно говорит на непонятном мне языке. Это был Синдарин, как я потом понял, но память и знания вернулись ко мне позднее, чем внешность. Поэтому, когда мои друзья сказали мне, что я эльф, я очень сильно удивился, увидев себя в зеркало. Вот Антонин, по-моему, был у ревендельских целителей, когда я обращался. Могу кое-что добавить. Принесли мы вас к целителям, ваше высочество. Вы, значит, сначала начали шипеть на Парсилтанге, а потом рвать на себе одежду. Из тела вашего наружу, по словам Севера, вышло все лишнее, а именно яд Василиска и слезы Феникса. Затем вы закуклились, как бабочка, в прямом смысле, замотались какими-то волшебными бинтами-лентами. Далее я уснул, но ночью ничего и не происходило. А утром, как бинты исчезли, вы были уже вот в таком, как сейчас, виде. Спасибо большое, уважаемый маг, вы очень меня обнадежили. Все-таки такая ответственность, а я совершенно не знаю процесса. Думаю, что Валар все видит и помогут им сегодня, заметил Таурмирион. О, Эру, надеюсь, что так, ответил Эглерион. И вот ужин завершился, и Луна, Ксенофилиус и Люциус в сопровождении Эглериона и Амрата отправились к целителям. Драка же в сопровождении Леголаса и Трандуила шел в сторону выделенных им покоев. «Драконис, вы уверены, что все-таки не хотите становиться эльфом?» — уточнил у него еще раз неприятно пораженный упрямством юноши Таур. «Уверен, ваше величество», — твердо ответил Малфой, который весь вечер обдумывал все услышанное от лунатички, оказавшейся его кузиной. Он понял, что ему точно светит стать эльфийкой, раз она не сказала о нем с такой же уверенностью, как и его отце, что он только эльф. А превратиться в девушку, это означает стать потом чьей-то женой, которой представить себя Драко никак не мог, а то еще выдадут его за Патти. Это будет конец всей его жизни. Снейп после ужина утащил Таурмириона в мастерские. «Северус, что-то случилось? Что за срочность такая для ночной работы? Послушайте и тогда поймете. Мы все еще со времени проезда через Ривенделу пытаемся овладеть эльфийским языком. Получается не очень хорошо, так как словообразование и построение фраз не соответствуют ни одному из знакомых нам языков. Я долго думал, что с этим делать, и нашел составное решение. Вы как носитель языка, одновременно являющийся и волшебником, передадите каждому из нас знания ментально. Поскольку все мы опытные маги, то каждый в той или иной степени владеет окклюменцией, а это значит, что он умеет как закрывать свой разум от вторжений, так и открывать его. Кроме того, я разработал специальное зелье, что облегчит процесс закрепления знаний у принимающих. Если это сработает, тогда мы сможем помочь Люциусу и всем его родственникам быстрее адаптироваться среди эльфов, так как вы сможете передать им не только знания языка, но и, к примеру, историю вашего мира и какие-то необходимые эльфам знания. И как мы узнаем, сработает это или нет, вот сейчас и проверим. Я выпью зелье и открою вам свой разум, а вы сосредоточитесь и попытаетесь передать мне языковую базу. Поскольку вы сведущи во многих областях, то подстрахуете меня. Вот здесь в моей аптечке есть все виды зелий экстренной помощи. Естественно, все подписаны. Я считаю, что нам нужен кто-то еще. Вдруг нам обоим станет плохо, выберите кого-нибудь и позовите, чтобы он был наблюдателем. Давайте Рудольфуса позовем, он точно не станет болтать об увиденном. С ней подправил патрону старшему Лестринджу, но тот пришел вместе с Рабастаном, который категорически отказался уходить, чувствуя, что здесь сейчас будет что-то интересное. «Тогда ты будешь подопытным кроликом», — злорадно усмехнулся Снейп. «Твоя задача — выпить вот это зелье и открыть свой разум, чтобы принц тебе кое-что передал». «А что это за кое-что?» — полюбопытствовал Басти, который не ждал ничего плохого, просто ему было очень интересно. «Если все пройдет удачно, ты заговоришь на Синдарине, как на родном языке, каким он является для принца. Ау, это здорово! Как удачно я к вам зашел!»